Глава 11. Чужое решение. «Я не боевой маг. Мне здесь не место. Да и вообще, я девушка». Именно так я и думала, отправляя очередное заклинание в монстра, который, визжа и подвывая, пытался перекусить меня пополам. Их было много, этих порождений ведьминской магии. Очень много. И сейчас я не поставила бы ни одной медной монетки на нашу победу, если бы рядом с нами не сражался лорд Тилояд. Парни действовали умело, одновременно защищая меня и отбиваясь от все наступающих тварей. Серо-коричневая, будто содранная и заново надетая на тело шкура, несуразно длинные конечности с когтями-лезвиями, яростно полыхающие темными огоньками глаза. Увидишь и долго будешь страдать от кошмаров, надеясь, что больше никогда не повстречаешься с этим монстром. Мои заклинания оставляли бурые подпалины на шерсти, немного откидывали назад, но, в принципе, не причиняли никакого вреда. Я не вкладывала весь свой резерв, не использовала все, что знаю, надеясь, что мне не придется. Рядом со мной опытные, пусть и не все, и не совсем, мужчины, боевые маги, которые точно знают, что нужно делать. Я видела, как взвелась в воздух, высоко поднимаясь в прыжке, крупная туша, но до меня не долетело. В нее попали сразу три заклинания, и я уверена, что мое, пусть и сильное, она даже не почувствовала. А вот два других откинули ее метров на 10 на ветви дерева, которая с трудом устояла, лишь покачнувшись от веса. «Нужно уходить», — отрывисто бросил Тилояд. Мне казалось, что он прожигает меня злым взглядом, но я надеялась, что это всего лишь мое воображение. Потому что когда он оказывался в поле моего зрения, то я понимала, что в мою сторону мужчина даже не смотрит. Некогда. Он успешно отбивал атаки, страхуя парней, которые все больше уставали. Впрочем, это и не удивительно. Я же только привела Брана и Сэнда в порядок после удара ведьминской магии. Да и мой щит готов был рухнуть в любой момент. Все-таки резерв не бесконечный, а атаки мощные. «Мы окружены», — бросил Бран, не отрывая взгляда от ближайшей к нему твари, которая вдруг замерла, пригнувшись к земле. «Портал?» — предложила я и тут же получила три недовольно укоризненных взгляда. «Что? Ой!» — не думая, швырнула в сторону чистый сгусток огня и удивилась отличному результату. Монстр вспыхнул, как факел. В воздухе запахло паленой шерстью и мясом. «Они нас не выпустят. Скоро придут те, кто открыл портал. Он — то, чего добивались, устраивая ритуал». «Ритуалы проводят, чтобы создать точки прорывов. Лето!» — поучительно произнес Тилояд, уничтожая еще двух монстров неизвестным мне боевым заклинанием. «Всегда ли?» — встал на мою сторону Сент. «В любом случае, вариантов у нас нет», — почти весело сказал Бран, сделал шаг в сторону портала и... Наверное, эти создания тьмы имели вполне определенную цель. И заключалась она не в том, чтобы просто перебить нас. Нет. Это они очень старались сделать. Но почему-то именно осторожное движение Брана в сторону черной кляксы портала привело их в неистовство. Наш общий щит, который худо-бедно держался, рассыпался в один миг, и вся эта серо-бурая масса злобы хлынула к нам. В ближнем бою не стоит полагаться на одну лишь силу магии, особенно когда у тебя резерв стремится к нулю. Меня отбросило назад, чуть ли не на руки Сэнда, который отступал вслед за Браном, пытаясь отбиваться короткими разрядами самой простой структуры. Они не отнимали много сил, не требовали особой концентрации и лучше всего подходили в нашей ситуации. Но я смотрела, как Тилояд выхватывает меч и начинает кромсать тварей, словно они всего лишь кусок мяса на разделочном столе умелой хозяйки. Жутко и завораживающе. Конечно, затошнило сразу же, но оторвать взгляд я была не в силах, даже не сразу поняла, что Сент куда-то меня тянет. «Давай». Я оглянулась на портал, но войти в него не успела, потому что в тот же миг защита Брана пала, и монстр с размаха ударил моего друга когтистой лапой по груди. Пострадал ли он сильно, я не поняла. Его одежда и так была багряной от крови, и мне оставалось лишь надеяться, что упал он от силы удара, а не по другой причине. «Уводи!» — рявкнул Тилояд, подскакивая к Брану. Теперь лишь начальник тайного сыска стоял между нами и смертью, а я боялась и даже не могла сказать, за кого больше. «Лето, иди же!» — с отчаянием в голосе выкрикнул Сэм, и снова толкнул меня к порталу. И я послушалась, потому что они могли пострадать из-за меня, из-за моей медлительности. Но, делая последний шаг, все-таки оглянулась и увидела, что Тилояд каким-то чудом откинул волну монстров на несколько метров, выиграв мгновение, которое потратил, чтобы подхватить из земли Брана. «Все будет хорошо. Я могла только повторять это и верить. А еще надеяться, что портал не приведет нас на ту сторону, в Варлис, где темные маги и ведьмы поджидают путников для нового ритуала». Перемещение все длилось и длилось, а я ждала боль, которая почему-то никак не хотела приходить. Это ведь портал, построенный на смерти. Значит, он должен быть жутким и страшным, опасным. И все же передо мной была лишь непроглядная тьма, которая несла меня куда-то вперед и вверх, выбрасывая из кипящей за спиной битвы. Под солнце. Я сделала два шага, щурясь от неестественно яркого света. Хотя, может, мне так только казалось? Позади меня раздался шум, стон, и я резко обернулась. Из портала выскочил Сент, огляделся. Дернулся ко мне, но я покачала головой. Со мной-то все в порядке. А вот где Оуэн и Бран? Не могли же они? Нет. Сердце зашлось в неровном, бешеном ритме, разгоняя испуганную кровь по венам. Я даже дышать не хотела, боясь увидеть, как закрывается портал, а их все нет. Ведь Бран мой друг, близкий и надежный, ставший почти родным за эти несколько месяцев. А Тилояд мой. Друг моего дяди. И мне бы не хотелось терять и его тоже, потому что, если с ним что-то случится, то он больше не придет на помощь. И от этой мысли сжались кулаки. До крови впились ногти в кожу. Пусть пройдет. Пройдут. Я облегченно выдохнула и даже прикрыла глаза, стараясь избавиться от непрошенных слез. Они вышли из портала за несколько секунд до того, как тот, несколько раз вспыхнув чернотой, задрожал и исчез. Ни одна магия не может поддерживать переходы вечно, и я облегченно выдохнула, осознав, что ведьминский ритуал не стал исключением. «Подойди», — позвал Сэнда Тилояд. «Нужно его осмотреть». Бран был без сознания. Бледное лицо и окровавленная одежда ужасали, и все же я уверенно пошла вперед, оттеснив Сэнда, который склонился над нашим другом. «Не надо», — попытался возразить он, но я уже расстегивала на лежащем парне рубашку, стараясь не думать о том количестве крови, что было на нем. Пальцы скользили, никак не удавалось ухватиться за посеребрённые пуговицы. Они словно смеялись надо мной, уходя из захвата, как живые, выпрыгивая из дрожащих пальцев. «Да и я», — произнес у меня над ухом Тилояд, склонился и легко разорвал рубашку. «Не стоит проявлять деликатность так быстрее». «Спасибо», — голос охрип. От увиденного в горле встал ком, но я взяла себя в руки. Стараясь не плакать и не дрожать, быстро осмотрела Брана, ужасаясь тому, во что превратилась его грудь. Кровь не хлестала, она просто медленно вытекала из ран, рваными косыми полосами, пересекавшими тело. Мне даже показалось, что я вижу белые остовы костей, но, тряхнув головой, отогнала обманчивое видение и сосредоточилась. Он был плох. Даже несведущий человек понял бы, что удар темной твари почти выбил из Брана жизнь. Но я сдаваться не собиралась. Да, здесь нет целителя, который смог бы несколькими живительными заклинаниями поднять парня на ноги. Но я сегодня уже сделала то, что было практически невозможным. Так почему бы не попытаться вновь? «Нужна вода», — сообщила, ни на кого не глядя. «Промыть раны. И еще. И еще вода для снадобья. У меня все есть». Подумала, мысленно пересчитала, что могу найти в своих карманах, облегченно выдохнула. «Воду! Найдите воду!» В чем плюс одежды, в которую меня наряжала леди Тикардо? В юбке. В простой хлопковой нижней юбке, которая даже после прогулки по лесу оставалась чище, чем все то, что могли предложить мужчины. Выдохнула. Попросила неба не гневаться, ведь раньше я вообще нижних юбок не носила. И стала раздирать светлую ткань на лоскуты. Одним сразу же осторожно попыталась очистить кожу, но рука замерла. Стоило мне увидеть, как Бран дернулся. Да, он был без сознания, но тело все равно чувствовало боль, а я сейчас собиралась сделать еще хуже. Потерпи, слышишь? Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Вместе с кровью утекала и жизнь. Я это видела и чувствовала. Не знаю как, но ощущала, что осталось совсем немного. Та тварь не просто поранила его. Она сделала что-то еще. И будь тут опытный целитель, он бы мог сказать, что именно. Но здесь была недоучка-травница, возомнившая себя боевым магом. Я осторожно убирала кусочки травы и земли, которые оказались в ране. Наверное, их занесли туда когти, и я очень надеялась, что там, в глубине, не останется ничего такого, что могло бы усугубить положение. «Что нашли?» — раздался рядом голос Сэнда. «Как он?» «Плохо». Я посмотрела на него. «Что это?» «Передо мной действительно была вода. Вот только в качестве сосуда огромный камень с полостью. Найти его они не могли. Значит, сделали сами буквально за несколько минут». «Телояд». Чуть дрогнул уголком губ Сэнд. «Я даже растерялся. Ничего же нет, а он вот... придумал. Левитацию наложил и к тебе отправил. Чем я могу помочь?» «Можешь. Подержать, если очнется». Слова дались с трудом. «Да». Как нагреть камень, не представляла. Поэтому просто запустила обычное заклинание, чуточку усилив его. И практически сразу поняла жуткую вещь. Магия уплывала сквозь пальцы. Терялась, рассеивалась в пространстве, едва выполняя то, что было приказано. «Как так? Почему здесь происходит то же, что в катакомбах?» Бран тихо застонал, и я откинула все ненужные и лишние мысли, сосредоточившись лишь на том, что действительно важно. «Я должна его спасти, даже если магия против!» Вода все-таки нагрелась, но я решила не смешивать порошки в каменной бадье, а нанести все прямо на рану. Кто знает, будет ли эффект. Единственное, что кинула, это щепоть житухи. От нее уж точно хуже не будет. Не зря даже малышам дают, если температура поднимается. А вот для ран растолкла на камешке собранную совсем недавно, еще почти живую золотовчанку. Эх, как бы я была рада, если бы она мне не пригодилась. Но с другой стороны, не увидеть я ее, сейчас бы пришлось потрудиться, чтобы из моих запасов сделать то, что хоть отдаленно бы с ней сравнилось. «Намочи, пожалуйста», — не глядя протянула Сэнду ткань. Он принял, и я на мгновение позволила себе отвлечься. «А где телояд?» «У ручья. Кровь смывает». Я кивнула и больше не отвлекалась. Было страшно, но я не позволяла себе даже думать о том, что чувствовала, как сильно переживала. Запястье жгло, даже пришлось протереть его водой с житухой, надеясь, что там просто царапина. Потом посмотрю, что со мной, не сейчас. Бран едва дышал, когда Сент осторожно коснулся моей руки, передавая самодельные бинты. Я вздрогнула, чуть не просыпала порошок, который отмеряла на глаз, молясь небу не ошибиться. Пропорции важны, но все же не настолько, как некоторые думают. Порой лучше положиться на интуицию. «Растяни», — голос совсем не слушался. Зато послушался Сент, и на мокрую ткань высыпалась первая порция сухой травяной смеси. А потом мы в две руки осторожно накрыли первый из порезов, стремясь прижать его к коже как можно теснее. Бран дернулся, и Сэнд быстро отреагировал, удерживая друга. Дальше пришлось все делать самой, торопясь, замирая от осознания, что причиняю боль. «Потерпи», — шептала я. «Потерпи, и я тебе помогу. Золотом цветов, что горят в осени, ветром, что гудит в горах, водой, что бежит в ручьях, голосом, что жизнь несет, кровью, что в жилах течет, временем, что все излечит». Я споткнулась, потеряв нить биения сердца. Раньше я не смогла бы ее почувствовать, но сейчас отчетливо ощущала ее. Новая магия пришлась кстати. Временем, что лечит. Услышь, поверь, тянись. Чуть не плача, повторяла я слова древнего заговора, вкладывая в них остатки своей силы из резерва. Меня это может сломить, но другого способа спасти Брана я не видела. «Целителя! Сюда бы целителя, опытного, знающего, а не девчонку, которая трясется от страха, что не сможет вытащить друга из смертельной тьмы!» «Лето, он...» «Заклинания, знаешь, целительские!» «Базовые, но они у меня не выходят толком, я боевой маг!» Сэнд говорил сухо, отстраняясь от происходящего, но это, как ни странно, вдруг успокоило меня. «Давай, все, что знаешь, услышь. Поверь, тянись к золоту цветов, что горят в осени, к ветру, что гудит в горах, к воде, что бежит в ручьях. Иди за голосом, что несет жизнь. Пусть остановится кровь, что в жилах течет. Пусть время вспять пойдет. Мои ладони горели. Магия по капле входила в тело Брана, но я чувствовала, что все получается. Его сердце билось все четче, гулко, уверенно, неизбежно возвращалось в привычный ритм. Кровь, напитавшая белые бинты, становилась темнее, сворачивалась, останавливалась, запечатывала страшные раны. Трава, в которую не верили маги, действовала. Заговоры, потерянные в веках, ненужные никому знания, разве не они сейчас были спасением для потерявшихся студентов? Все, выдохнула и села на пятки, чувствуя жуткую усталость. Он. Сент осторожно отстранился, отпустил Брана, будто опасаясь, что тот снова начнет дергаться. В порядке, все получилось, улыбнулась устало. Подумала, что нужно пойти к тому ручью, который они нашли. Мне бы умыться. Туда, качнул головой Сент, указывая дорогу. И это. «Посмотри, куда Тилаят делся, а то пропал. Помогать, что ли, не хотел?» Криво усмехнулся и закрыл глаза, наваливаясь на камень. «Ясно, от Брана он не отойдет, могу не волноваться. Только вот отсутствие Оуэна вдруг стало угнетать». Подняла голову тревога. Почему он не пришел обратно, а остался там? Пока шла, оглядывалась. Не знаю, куда нас забросило, но это место точно не могло быть границей с Варлисом. Там одни леса и болота». Теплый воздух и тусклое солнце. А здесь все иначе. Камни. Очень много камней. Гигантские валуны выше меня, гладкие, словно обточенные водой и ветром. Под ногами хрустит мелкая галька. Серое царство без растительности. Ни одного куста или дерева я так и не увидела. Неужели нас закинуло в горы? Но они же далеко. Ближайшие от границы — это Арвальские холмы. Но там много зелени. Богатые дичью и ягодами леса, а здесь просто голый камень. Да и для чего такие сложности? Портал, построенный с помощью ведьминского ритуала, должен унести очень далеко. Очень. А такую пустыню я знаю только одну. Но поверить, что нас забросило именно сюда, практически то же самое, что узнать, что на небе сегодня не зажгутся звезды. Я завернула за очередной скалистый выступ и замерла. Ручей действительно был. Я слышала его журчание, но не смотрела на него. Просто Тилаят сидел, опустив голову на руки, спиной прижимаясь к скале. Он не смыл с себя кровь. Он вообще выглядел так, словно все, на что у него хватило сил, это не упасть. «Оу, лорд!» Я чуть не обругала себя. От усталости совершенно не следила за тем, что говорю. А в последние дни... Мне почему-то хотелось назвать Тилаята по имени, хотя для этого не было никаких причин. Да, мы перешли на «ты», я ношу на пальце его обручальное кольцо, но нас ничего не связывает. Он вздрогнул, поднял голову и не сразу нашел меня взглядом. «Лето». По губам Оуэна скользнула призрачная улыбка. «Нужна помощь». Он попытался подняться и, возможно, даже сделал бы это, но я опередила. Подошла к мужчине. Опустилась на колени рядом, коснулась его плеча, понукая оставаться на земле. «Да, нужна. Тебе. Что случилось?» «Всё тоже», — хмыкнул он. «Ты». Я уже собиралась достать из верхнего кармашка немного чудодейственной житухи, но, услышав такие слова, передумала. «Что? Я, значит, сил не жалею, спасаю друга, а он тут гадости обо мне думает?» «Лето, ты опять вляпалась в неприятности». «Вот не надо. Тут я ни при чем. Это наш король покойный удружил. Призвали всех студентов-боевиков». «Ты могла остаться в академии», — начал он. Увидел мой скептический взгляд, вздохнул. «Ты, мои нервы, Лето. Хорошо, что не сняла кольцо. Смог найти, когда мы поняли, что вас всех спешно перебросили к границе. Май в ярости. Приказ уже отменили. Студентов отправляют обратно по академиям, но... Когда мы с Терренсом прибыли, попали сразу в заварушку. Три прорыва, словно нас отвлекали. Как я теперь понимаю, действительно отвлекали, пока совершался ритуал. Но когда все начали возвращаться, и я... Мы поняли, что тебя опять носит где-то. «Лето, прикую в академии к...» Не договорил. Я молчала. Было ли мне стыдно? Ни капельки. В этот раз я вообще не чувствовала за собой никакой вины. Зато испытала невероятное облегчение, узнав, что все отправятся домой. Пусть старшекурсники и проходили здесь практику, но нам-то тут точно нечего было делать. «Ты плохо выглядишь», — заметила со вздохом. «Два перехода к тебе, сражение. Вытянули много сил, а это место... Оно вытягивает силы. Простое заклинание подкосило». Криво улыбнулся Оуэн. «Как твой друг?» «Всё хорошо, я справилась». Тила я-то замер. О Брани он спрашивал с осторожностью, будто боялся услышать ответ или спровоцировать мою истерику. И очень удивился, когда я почти с гордостью улыбнулась ему. «Справилась?» «Ну, не всегда же я должна быть хуже всех студентов, мастер!» Насмешливо поддела Тила я-то. «Но ты прав. Мне не по себе. Резерв почти пуст. Магия, будто вода. Утекает». «Это потому, что нас забросило в Ахеленские горы», — тяжело вздохнул он. И что-то в этом вздохе мне не понравилось. Сначала не поняла, а потом словно со стороны увидела чёрные всполохи на уровне его сердца. Замерла, приглядываясь. «Тебя ранили!» — воскликнула возмущённо и потянулась к пуговицам, чтобы раздеть мужчину и посмотреть на рану. Но он неожиданно резко перехватил мои руки. «Лето, что ты делаешь?» «А?» — подняла взгляд, чтобы утонуть в странно тёмных глазах. «Они же у Оуэна голубые. Почему же сейчас такие глубоко синие?» «Я в порядке». «Ты ранен, я хочу посмотреть на рану». «Я её почти залечил. Но сил не хватило даже на базовое заклинание. Отдохну и попробую ещё раз». «У меня есть средства получше». Я отстранилась и снова села на пятки. «Что творю? Я же полезла раздевать мужчину. Нет, он, конечно, сейчас не мужчина, а пострадавший по моей вине, раненый, которого следует осмотреть, обработать ушибы или порезы. Телояд здесь из-за меня, я виновата. Но разве стоит вести себя так неразумно? Понятно, что ему не понравилось, что я полезла не в своё дело, но я только что вытащила из тьмы Брана. Я не маленькая и способная». «Какое?» Он улыбнулся, но я всё равно видела, что за улыбкой кроется боль и дикая усталость. «Раздевайтесь», — прошептала, отводя взгляд. «Что же я творю? И почему мне кажется, что щёки пылают огнём, словно вокруг не прохладный горный ветерок, а раскалённая пустыня?» Телояд меня послушался, и буквально через минуту я услышала напряжённое. «И что теперь?» — стиснула зубы, разглядывая мужскую грудь. Хотелось побиться головой о ближайшую скалу и назвать себя дурой из-за ненормальной реакции. Оуэн — взрослый мужчина. Маг. Воин. Да, он начальник тайного сыска, в конце-то концов. А я осмеливаюсь ему приказывать и настаивать, словно на самом деле верю, что лучше знаю, что нужно делать. Глупая. Он был прав. Раны не было. Была довольно большая гематома, чуть потемневшая с лёгким синеватым отливом. Заклинание подействовало, но не до конца. Возможно, убрало основные повреждения, но вытянуло из Оуэна слишком много сил. «Не двигайся», — хрипло произнесла я, стараясь не опускать взгляд, который упрямо пытался осмотреть всё, что ему не предназначалось. «Интересно. А вот Бран меня так не интересовал». Достала из кармана неиспользованный лоскуток, потянулась к ручью, благо он был совсем рядом, намочила ткань. Эти несколько мгновений позволили собраться с духом, высыпать на лоскут немного порошка и травяного сбора, который на Бране я не использовала. А вот Оуэну подойдёт. У него же не кровь, нужно в мышцах боль и следы от ударов убрать. Не глядя на мужчину, протянула ему свежесозданный компресс. «Приложить?» — спросил он. «Да, желательно бы примотать, но можешь и подержать просто. Нужно хотя бы полчаса, потом травы начнут вытягивать скопившуюся тьму. Боли, напряжение это, конечно, не сможет убрать, но я тебе другое дам». Всё так же, не поднимая глаз, шарила по карманам, ища кисленькие листочки, высушенные ещё дома. «Смешать с житухой, и получится хорошее укрепляющее средство. Бра начнётся, дам и ему. И Сэнду бы не помешало, он тоже вымотался». «Спасибо». Одной рукой Оуэн удерживал компресс, второй принял травки и, даже не спрашивая, сам отправил их в рот. «Кисло», — хмыкнул и спросил. «Долго жевать и проглотить?» «Жевать, пока вкус есть, потом выплюнуть». Оуэн молча жевал, а я смотрела по сторонам, пытаясь понять, что делать дальше. Мне не было страшно. В конце концов, со мной обученный маг разума, воин и боец, студент-выпускник боевого факультета и бывший солдат, пусть на данный момент и первокурсник. Разве я могу с ними попасть в беду и пропасть? Уверена, что нет. Потерла запястье, неосознанно дотронулась до кольца, к которому уже успела привыкнуть. Вздохнула. Ручей был не широким. На той стороне ландшафт был тот же самый. Ничего не менялось. Эта вода пробила себе русло в скале, выточила из камня широкий желоб. Но судя по мелкой гальке, которая хрустела под ногами, и большим валунам, нависающим над ручьем, иногда скромная водная дорожка превращалась в стремительный и мощный поток, сносящий все на своем пути. «Значит, Тахиленские горы», — произнесла задумчиво. «Я мало что о них знаю». Попыталась выудить из памяти хоть что-то. Получалось с трудом. Вроде бы здесь располагалось государство, в котором добывали пальвит. А где магические минералы, там и аномалии, так что ничего необычного в нашей ситуации нет. «О них никто не знает много», — произнес Оуэн. «Но вот то, что с помощью ритуала сюда открыли портал...» «Портал!» — он покачал головой и сплюнул. Я хотела возмутиться, но подумала, что он, вероятно, уже не чувствует вкуса трав, поэтому промолчала. «Я всегда считал, да и не только я, что с помощью ритуалов ведьмы и темные маги собирают силы смерти, чтобы в дальнейшем использовать их, как наши маги смерти. Еще один источник, внешний резерв и не более». «Ошибались. Но Варлис никогда не контактировал с Дарьвином. Мы бы знали. Впрочем, использование вот таких порталов нами не учитывалось. Ведь в Дарьвин невозможно открыть путь». «А они смогли», — тихо вставила я. «Ценой 10 жизней в ритуале и, возможно, сотни из-за прорывов». Я только кивнула, понимая, что восторги в этой ситуации неуместны. «Но что им могло понадобиться в Дарьвине?» «Разве вы находитесь в Дарьвине? Что-то я не вижу широких улиц и разодетых толп». Звонкий женский голос пролетел между скал, эхом отражаясь от камня, вспугивая сердце, забившееся пойманной в селок птицей. Я вскочила, резко разворачиваясь к той, что стояла на другой стороне ручья. Привычно попыталась вызвать огненный пульсар, но сил не хватило даже на искру. Так и стояла, замерев, ожидая нападения и практически прощаясь с жизнью. Поэтому едва не покачнулась, удивленная неуверенным и чуточку ошарашенным возгласом. «Арона?»